Глава 66. Нет, я не могу быть беременной. На мне был контрацептивный пластырь. Я выпила противозачаточную таблетку. После 4 утра подряд успешно проходила тесты на беременность. У меня не могла наступить беременность. Вероятность 0%. И все же, сидя сбоку от Дариана, везущего меня в больницу в Лондон, я не могла думать ни о чем ином, кроме как о нежелательной беременности. Хотя и понимала, что это глупо. Дариан, как и я, как и сидящая на заднем сиденье Ирма, молчал. В салоне автомобиля повисло настолько напряженное молчание, что от каждого из нас можно было прикуривать. А от меня, я уверена, можно было даже зарядить блок питания. Настолько все было плохо с моим психологическим состоянием, находящимся на грани паники. Едва ли в тот момент кто-то, кроме меня, думал о беременности. В конце концов, все были в курсе моего отравления и усугубления его последствий на фоне не по-детски крепкого пунша. И я боялась даже предположить, что Дариан может прийти к той же мысли, от которой я сейчас едва ли не умирала. Неосознанно сжимая живот обеими руками, я словно пыталась убедить себя в том, что всему виной паста и пунш. Ведь это более логично, чем беременность. Однако наше подсознание всегда подталкивает нас к самым худшим вариантам. Поэтому всякий раз против своей воли и против здравого смысла возвращалась к мысли о нежелательной беременности. Затем вновь прокручивала в мыслях тему контрацептивных пластырей, противозачаточных таблеток и успешно пройденных струйных тестов на беременность, после чего только еще сильнее сжимала свой живот. Мои пальцы впивались в бока сквозь кожаную куртку, рукава которой в данный момент оказались приятно длинными. Под ними Дариан не мог заметить моих сжатых до посинения пальцев. Зато я могла рассмотреть его пальцы, впивающиеся в руль. Они выглядели совершенно ненапряженными, и это неожиданно успокаивало. Будто подтверждало тот факт, что мои выдумки о беременности — это всего лишь страшные сказки, вызванные бредом отравления. Вот и всего-то. Когда мы подходили к больнице, мои ноги едва ли не подкашивались от страха. А колени тряслись так сильно, что, кажется, со стороны это могло быть даже заметным. Становившись у ресепшена, Дариан потребовал доктора, и молодая женщина, широко заулыбавшаяся ему, попросила подождать нас 5 минуточек, после чего протянула мне бланк для заполнения. Трясущимися руками я заполнила бланк, вернула его медсестре, и уже даже прошли упомянутые выше 5 минуточек, но доктор все не появлялся. От ожидания меня начинало колотить еще сильнее. Отойдя в сторону, мы остановились справа от входа и продолжили ожидать. Неожиданно Ирма вытащила из кармана 10-ку и обратилась ко мне. «Тебе что-нибудь взять?» «Что?» — непонимающе переспросила девчонку я, неожиданно поняв, что мой голос задребежал тонким металлом. «Лимонный чай, например?» Она кивнула в сторону аппарата горячих напитков. «Нет». Набрав воздух в щеки, тяжело выдохнула я. «Прикинь, если ты окажешься беременной, тогда тебе придется скоро уволиться». Хлопнув меня по плечу, ухмыльнулась девчонка, после чего отправилась по коридору к автомату. По-видимому, данным жестом она хотела подбодрить меня, но теперь я ощущала, как мое сердце колотится в моей пятке, пробивая собой белоснежную кафельную плитку под моими ногами. Я резко посмотрела на стоящего справа от меня Дариана. Его широко округлившиеся глаза, чуть приоткрывшийся рот, озадаченное выражение лица. Он не предполагал. До сих пор, пока Ирма не дала ему своими словами пищу для размышления. О подобной вероятности он даже не думал. Это я, как последняя идиотка, всю дорогу тряслась над тем, чего на самом деле нет. Но до него подобный бред стал доходить лишь сейчас. И то только потому, что его высказала еще одна идиотка похлеще меня. От того, что Дариан до сих пор не предполагал или не допускал, или, быть может, даже исключал вероятность моей беременности, мне вдруг стало невероятно легко. Словно камень с души свалился. Будто я только что получила от здравомыслящего человека немое подтверждение того, что никакой беременности просто быть не может. Я все еще стояла с широко распахнутыми глазами, смотря в широко распахнутые глаза Дариана. Только-только начиная ощущать облегчение, как вдруг он неожиданно произнес: «Круто». Он сказал это слово так четко и так легко, что до меня не сразу дошло. Захлопав ресницами, я еще больше округлила глаза и буквально просверлила собеседника взглядом. «Что круто?» — с натиском уточнила я. «Мы стали бы отличными родителями». «Что за бред?» — поморщив носом, неодобрительно фыркнула я. «Пораскинь мозгами и поймешь, я не могу быть беременной». Я сказала эти слова таким уверенным тоном, что сама удивилась тому, что 5 секундами ранее и всю дорогу до больницы позволяла себе опускаться до подобных идиотских мыслей. Мой здравый смысл окончательно возобладал над необузданным животным страхом.